Часть первая. Изнанка. Если бы я верил в приметы, все могло бы сложиться иначе, но я в них не верил и многократные предупреждения свыше оставил без всякого внимания. С самого утра меня обманули на рынке, так что я сразу понял, день пошел на смарку. Главное, ведь не обвесил наглый латинос и даже не обсчитал. Запретные плоды из дружественного гондураса весили ровно 1,5 килограмма, и особых вычислений здесь не требовалось. Просто прибавил к сумме 1 рубль, широко улыбаясь и глядя прямо в глаза. И я, не выдержав этой психической атаки, безропотно уплатил, вякнул «спасибо», воспитанный, и поплелся прочь. Шел и грыз себя за проклятую бесхребетность, а на спине ощущался густой плевок его насмешливого взгляда. «Да, ты победил, мой смуглый младший брат, ну и черт с тобой, подавись ты этим рублем». Купи на него конфеты и отошли своим голодным волчатам в Коста-Рику или где они там у тебя. Конечно, бедным и убогим надо помогать, так Господь велел, но почему эти бедные и убогие так быстро садятся на шею? Вот этот деятель из Панамы, может, из Мексики, не успел получить долгосрочную российскую визу, а уже заматерел, вернуться бы сейчас да пригрозить ему заявлением в иммиграционную службу и полюбоваться, как загар покидает его небритые щеки. Злоба разрасталась, как крапива в запущенном саду, и я почувствовал острую необходимость прижечь язву души хорошей стопочкой, а то и другой. Подходящее заведение было всего в 5 шагах от рынка, и ноги сами повернули на 90 градусов. Харчевня со смачным названием «Покушай», аккуратный павильончик с стекляшкой, являла собой образчик чистоты и порядка. Народ здесь собирался приличный, поэтому ни пьяных посиделок, ни танцев с мордобитием в «Покушай» никогда не было. Все столики были свободны, и только в углу у самого хвоста, болтавшегося под потолком картонного дракона, засыпала над книгами какая-то студентка. Грузный китаец лет 40 со скандинавским именем Ян со скоростью циркулярной пилы шинковал пушистую экзотическую зелень, но, увидев меня, тут же воткнул нож в доску над головой и вышел мне навстречу. «Миша, как приятно тебя видеть! Ты намерен покушать плотно, как и подобает мужчине, или только раздразнить желудок?» Ян говорил с легким акцентом, но фразы строил на удивление правильно и чисто. «Ян, я тебя огорчу, потому что есть не буду совсем, мне б только закусить». На столе появилась широкая рюмка на короткой ножке и расписанное иероглифами блюдце с маленьким кривым огурчиком. Ян вернулся было к своей зелени, но, постучав ножом, несколько секунд снова отвлекся. «Миша, что-то случилось?» «Да нет, все нормально. А у тебя дела как?» «У меня проблема». Китаец нахмурился и стал рассматривать ногти. «С бизнесом?» «Если бы», — отмахнулся Ян. «Иммиграционный инспектор сказал, что гражданство мне не видать. В лучшем случае вид на жительство». «А я думал, ты давно его уже получил». «И какая же причина?» «Ну, говорит, что ваш парламент со следующего года урезал квоты. Слишком много иностранцев. Миша, ну разве я делаю для твоей страны что-то плохое? Я уже 7 лет в России, много работаю и всегда налоги плачу. А какой-нибудь лентяй вон из Заира целый день шляется в кино и пропивает свое пособие только потому, что приехал он, видите ли, раньше, чем я». Я невольно вспомнил латиноса с рынка. Бедный Ян. Но неужели на земле нет такого места, где все устроено по справедливости и по совести? «Ян, послушай, за тебя могут ходатайствовать 3 граждан. Ну, нет, только не я». Мне пришлось опустить голову, потому что видеть его глаза было невозможно. «Ну правда, Ян, ну кто я такой? Ни семьи, ни работы, только арестованная кредитная карточка да голые мечты. Инспектор на меня даже бланк заводить не будет». Я оставил «Покушай», жалея, что вообще туда заходил. Погода, будто учуяв мое настроение, слепила тяжелую тучу и вытрясла из нее несколько крупных предупредительных капель. Откуда-то дунул ветерок, и мне на лоб прилепился вялый, как мокрая промокашка, березовый листок. Я вытер лицо и с негодованием посмотрел вверх. Метрах в 10 над землей висела большая неряшливая ворона, тщетно боровшаяся с воздушными потоками. Возможно, птица считала, что куда-то летит. «Земляк, огня маешь?» — крикнули сзади. Со стороны стройки ко мне спешил Югослав в темно-синей робе. «Недобрый климат, пичку его матер», — посетовал он, прикуривая. «В дупе такой климат», — согласился я. «Научился юговских словей?» — ухмыльнулся строитель. «Ну, Я матерщину коллекционирую со всех стран и народов. О, у нас есть тоже один такой, Мирик звать. Вон он, электросварка. Когда-нибудь приходи, сделаем соревнование. Или размен опытом, а? Когда-нибудь приду, пообещал я. Стройка завораживала. Всего полгода тому назад весной на этом месте был серый пустырь, приспособленный под большой собачий сортир. Теперь же было готово уже 12 этажей, и это позволяло надеяться, что в следующем году башню станут заселять. Я зашел в свой подъезд и, отдавая дань старой привычке, проверил почтовый ящик. Ну, впрочем, от кого мне ждать писем? Единственный друг и еще пара-тройка человек, с которыми я общался по необходимости, могли при желании просто позвонить. Ритуал, обозначающий какую-то связь с миром, не более того. Рука на что-то наткнулась, и тактильная память сообщила — конверт. Ошиблись адресом? В графе «кому» было написано только одно слово — «тебе». Хм, занятно. Святое письмо, что ли? Такой ерундой я не баловался лет с 10. Мальчик переписал послание 14 раз, и через месяц ему было счастье. Неужели в это кто-то до сих пор верит? В ожидании медлительного лифта я встретил соседку по площадке, Лидию Ивановну. Соседка была до неприличия любопытна, поэтому конверт я от греха подальше спрятал в карман. По дороге на 7-й этаж мы обсудили правительство, погоду и новую экономическую политику, а под конец Лидия Ивановна разразилась такой страстной речью, что я на силу от нее отвязался. Когда я уже почти скрылся в своей норе номер 88, старушка вдруг насторожилась и спросила: «У тебя гости?» «Нет», — тряхнул я головой, тихо возмущаясь ее беспардонностью. «А мне показалось, говорит кто-то, ах, этот телевизор, ты, наверное, выключить забыл. Знаешь, Мишенька, это очень опасно, телевизор иногда...» «Вам показалось», — кивнул я и захлопнул дверь. «Лучше спятить самому, чем иметь шизанутых соседей». Я включил свет, и тоска подступила к самому горлу. Мою квартиру никак не назовешь большой. Но ее и маленькой-то не назовешь. Самое подходящее слово — мелкое. Вытянутая, как слепая кишка, комнатенка и пятиметровая кухня. Если ко мне кто-то приходит, я веду его именно сюда. На кухне я стесняюсь за старый гарнитур, что остался мне от прежних хозяев, за то, что здесь прекрасно слышно шуршание в канализационном стояке, и мне кажется, будто это не чужие мои собственные фекалии, не спеша перекатываются по ржавой трубе. Кто бы ни сидел по ту сторону расшатанного стола, я всегда испытываю иррациональное чувство вины за крошечную кухню, убогую квартиру, да и за всю свою скучную жизнь. Эти тесные кубометры спертого воздуха, насыщенного запахами пепельницы и жареного лука, насквозь пропитаны обидой и одиночеством, и обедая я стараюсь смотреть в окно. Только так, наблюдая за работой гастарбайтеров из Югославии, можно на какое-то время отвлечься от тягостных раздумий. Каждую неделю югославы разбирают опалубку, под которой оказывается готовый этаж здания. Потом пластиковые щиты перемещаются выше, туда, где только что появилась частая решетка арматуры, и в этих циклических операциях угадывается некий закон природы. Говорят, что в новый дом переселят весь наш микрорайон, но я в этом сомневаюсь. Мне всегда достается самое худшее – и вещи, и жена, и судьба. Вот и после развода, когда двухкомнатная квартира в приличном районе была разменена на две конуры, бывшая супруга заняла ту, что получше. Алена сказала: «Мефодий, ты должен быть джентльменом». Ну и я согласился, хотя никогда им не был, да и, скорее всего, не стану. Быть джентльменом слишком дорого, а я привык жить посредством. Беспорядок в комнате был естественным и вечным, как вечно человеческое стремление к счастью. Какое-то время после переезда я периодически брал в руки веник и вступал в схватку со своим естеством. Однако без окрика Алены это происходило все реже и реже. Я стащил джинсы и, не глядя, бросил их на кресло. Промахнуться было невозможно. Затем через голову снял рубашку и отправил туда же. Напялил теплый махровый халат, сполоснул яблоки. Сигареты у меня есть, значит, пару дней можно будет посидеть дома. Это особенно важно сейчас, когда план большого романа готов полностью. Вот он, в красивой папочке с хитрым зажимом на самом почетном месте в верхнем ящике стола. Хребет и ребра, опутанные прозрачной паутиной нервной системы, да несколько дохленьких сосудиков, что обозначают направление подачи крови к предполагаемым органам. Скелету еще предстоит обрастать мышцами событий, жирком размышлений, кожей диалогов. Если, конечно, у меня получится. План на 42 страницах. Идея, сюжет. 200 записанных через дефис тезисов, краткие истории главных героев и их конфликты, отрывки, наброски и даже схем развития интриги. Все, чему смог и успел научить школьный преподаватель литературы. Дальше на странице 43 начинается свободное плавание. Провал ненаписанных глав заполнится бойким текстом, разрозненные куски плоти бытия воссоединятся в захватывающую и нетривиальную историю. Ну, если только у меня все это получится. Я давно себе дал клятву, что эта папка, в отличие от всех предыдущих, не переместится в ящик с условным и опостылевшим названием «Разное». Нет, она вырастет в роман, пусть несовершенный, но законченный. Хватит порванных черновиков, пустых мечтаний и болезненной рефлексии. Как там? Дорогу осилит идущий? Вот и верно. Так, на ужин будут яблоки и сигареты, а завтра я наделаю тушенки с макаронами быстро и питательно. Вентилятор в системном блоке допотопной четверки загудел живо и одобрительно. Пальцы, чуть подрагивая, легли на разбитую вдрызг клавиатуру. Часть первая, глава первая. Все началось с того. Я отыскал зажигалку и прикурил. От что это, предстартовый мандраж или полная импотенция? Но ведь знал же, точно знал, с чего начинать и как продолжать. Ну, куда все делось? Опять все в свисток. Черт. Это был день, когда... Да. Я вышел на кухню и включил чайник. Кофе кончился еще на прошлой неделе, и остался только чай. Мерзкий лимонный липтон в пыльных пакетиках, ломкое крошево низкосортной заварки в грязном конверте. Ну вот и нашлась отговорка. Повод на какое-то время оторваться от мучительного процесса самовыражения. Кого я обманываю? Себя? Ну да, что такого? Не впервые ведь. Конверт. Письмо с универсальным адресом «Тебе» выпало из кармана и лежало прямо посередине прихожей. Судя по всему, я даже умудрился на него наступить. Обратная сторона конверта была пропечатана зубчатой подошвой моего ботинка. Выкинуть не читая? Нет, тогда придется сразу вернуться к компьютеру и плану гениального романа. А на сегодня это дело явно безнадежное. Ну, по крайней мере, до наступления ночи, с приходом которой меня обычно терзают приступы вдохновения. В конверте был сложенный в четверо листок хорошей белорусской бумаги. Развернув его, я прочел. «Откажись». Больше там не было ничего. Только 8 безликих букв, не дающих возможности получить ни малейшего представления о почерке отправителя. Только одно слово, которым неизвестный шутник умудрился повергнуть меня в смятение. Хм, вот уж воистину, краткость — сестра таланта. Интересно, сколько народу в нашем подъезде получили сегодня такие же депеши? Хотелось бы знать, чьих рук дело. Одинокого подростка, мстящего человечеству за свою девственность, или целой шайки оболтусов, которые нагляделись шпионских фильмов? А что может плюнуть и отказаться на самом деле от всего? Вот только бы знать от чего. Я вернулся на кухню, чтобы проведать остывающий чай, но в этот момент в дверь позвонили. От неожиданности я вздрогнул и почему-то слегка испугался. Кто бы это мог быть? А вдруг Алена? Мелькнула в голове болезненное, но пронеслось дальше, не зацепившись ни за одну из извилин. Нет, серьезно, кто? Кнут? Да он без приглашения не приходит. Ко мне вообще приходит так редко, что порой бывает не просто вспомнить, какую мелодию играет дверной звонок. Ах да, соловей, соловушка. Электронная трель нещадно стегала по нервам. Презирая себя за подобную низость, я подкрался к двери на цыпочках. Черт, когда же я, наконец, ввинчу глазок? Была бы Алена, проблема бы решилась сама собой. Ну почему, почему меня надо обязательно все заставлять? «Кто?» — спросил я, придавая голосу твердость. «Миша, открой». Требовательно отозвались снаружи. «Кто там?» «Открывай, Мефодий». Это было как пароль. Мое имя, записанное в паспорте. Людей, которые знают, что на самом деле я никакой не Миша, а Мефодий, Всего трое, но максимум четверо, не считая, конечно, работников ЗАГСа и других чиновников, которым я дал лампочки. Даже Кнут, а с ним я общаюсь лет пять, и тот не в курсе. Левая рука потянулась к замку, правая предательски дернулась к цепочке. Чикатило, Руговцев и Еремин тоже были вежливы и обходительны до определенного момента. Но кто же учится на чужих ошибках? Ах, разговаривать сквозь узкую щель казалось постыдным и недостойным здорового мужика. Ладно, будь что будет. Переспрашивать третий раз просто неприлично. За дверью стоял ничем не примечательный мужчина лет 50. Короткие седые волосы, проницательный взгляд и крупный подбородок. В целом лицо не аристократическое, но довольно одухотворенное. Одет он был в длинный белый плащ, полностью скрывавший ноги, за исключением подозрительно чистых туфель. Для человека, который перепутал квартиру, незнакомец держался слишком уверенно. Мужчина смотрел на меня с непонятным, но явным превосходством. Казалось, он даже не собирался смущаться, оправдываться, виновато трясти головой. Ничего из того, что обязан делать человек, который позвонил не в ту дверь. Но ясное дело, аферист. Подтверждая правильность этой догадки, он сделал шаг вперед и немогучим, но жилистым плечом оттеснил меня к узкому простенку. Растерявшись от такой наглости, я покорно посторонился. Незваный гость бесцеремонно прошелся по квартире, посмотрел в папку на письменном столе и пренебрежительно кивнул. Потом посмотрел на меня удивленно и непонимающе, будто только что заметил, и как-то по-домашнему сказал: «Миш, закрой дверь, дует». С начала вторжения прошло всего только несколько секунд, но для меня они превратились в неоправданно затянувшуюся немую сцену. Я стоял как вкопанный, не в силах даже моргнуть. Хамство Седова меня просто парализовало. Тот, кто так вламывается в чужую квартиру, наверняка имеет на это право. Тихо паникуя, я пытался вспомнить читанные когда-то правила поведения в экстремальных ситуациях, ну где уж там вспоминать. Я повернулся и толкнул дверь. Движение получилось скованным и неживым, и на место испуга пришла злость. «Дай ему по морде!» – заорал во мне адреналин. «Он один и стоит слишком близко, даже если у него в кармане пистолет, не успеет достать». Короткий удар в морду, потом еще раз. Руки болтались, как две мокрые тряпки. «Драться? Нет, это сейчас не для меня». «Чего вам надо?» — выдавил я наконец. «Миша, ты не волнуйся», — сказал незнакомец неожиданно тепло. «Ты меня боишься, что ли? Тьфу, черт, ну извини, ладно. Ну, конечно, я же должен был предвидеть». «А вы кто?» Шок понемногу отпускал. Гость вел себя развязно, но не враждебно. А может, действительно все в порядке? Старый приятель отца или родственник там, допустим, дальний. Но как он меня отыскал? «Пригласишь на кухню?» — спросил он более чем утвердительно и тут же прошел, усевшись на мое место напротив маленького телевизора в углу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним и встать у холодильника, скрестив руки на груди, чтобы не мешались. «Ждешь объяснений», — констатировал мужчина. «Угу», — буркнул я. Происходящее тяготило меня настолько, что я был рад даже наихудшему исходу, только бы все закончилось побыстрее. «Понимаешь, Мефодий», — незнакомец сделал паузу, проверяя мою реакцию, — «для начала мне надо добиться от тебя вот такой ерунды». Он свел большой и указательный пальцы, оставив между ними зазор около миллиметра. Похоже, это и были размеры ерунды. «Ну, добиться, чтобы ты мне поверил». Я сел на свободную табуретку и закурил. «Кто вы такой?» «Хм. Это и есть то самое, чего ты не поймешь», — дружески улыбнулся он и, расстегнув плащ, достал паспорт в прозрачной обложке. Паспорт был как паспорт, ничего особенного. Внутри было довольно качественное цветное фото, под которым значилось «Ташков Мефодий Алексеевич». «Так мы с вами тёзки? Очень приятно. Дальше что?» «Полные тёзки», — уточнил субъект. «И ещё одна фамильца. Из этого следует, что вы собрались у меня жить», — предположил я, двигая к себе чашку. «Липтон?» — спросил незнакомец, рассматривая бирку на пакетике. «Помню, помню, был такой. Говно, а не чай». «Нет, жить я у тебя не собираюсь», — добавил он, слегка подумав. Я без сожаления пожал плечами. Надеюсь, что мое пребывание здесь не затянется, но прежде я должен заставить тебя... Знаешь, я почему-то считал, что, увидев паспорт, ты сам догадаешься». «Ну?» — потребовал я, снова закипая. «Посмотри на день моего рождения и на год». Я посмотрел в нужную графу и увидел то, к чему в какой-то степени был уже готов, но только не воспринимал такой вариант всерьез, потому что выглядел он слишком анекдотично. Из записи в паспорте следовало, что мы с Мефодием-старшим родились в один день, в один и тот же год. Ну еще и ровесники. Признаться, для своих 30 вы выглядите довольно неважно. Курите много, что ли? Однофамилец, увидев, что номер с фальшивым документом не прошел, заметно погрустнел. «Мне 50 лет», — сказал он. «Ты — это я, только на 20 лет моложе». Усек. «Параллельные миры с разным темпом времени. Любимая тема одного моего знакомого». «Да, Кнут никогда не забирался в космос. Он убежден, что все двери Вселенной открываются здесь, на Земле». Тезка-ровесник произнес это так просто, что я сначала кивнул и только потом спохватился. «А вы что, Шуриком знакомы?» «Уже лет 25». «Да ему всего 30». «Сейчас. Так же, как и тебе. А через 20 лет мы состаримся на 20 лет», — легко согласился я. «Так откуда вы его знаете?» «Случайно познакомились в библиотеке. На встрече с одним писателем. Сказать, с каким?» «Нет, не надо, я все понял. Ну, передайте Кнутовскому, что я восхищен его остроумием». «Угу. Что он, не мог придержать идейку до 1 апреля, что ли?» Ровесник-однофамилец замолчал и машинально отхлебнул чаю. «Ну и говно этот чай». «Вы повторяетесь, милейший. Наверное, Кнут спланировал какой-то большой-большой розыгрыш, да? Знаете, мне даже немного жаль, что я расколол вас так быстро. Но это действительно могло быть забавным». «Правильно, правильно, правильно. Именно так я все и представлял. Я не ждал легких побед». Он скинул плащ и стал расстегивать рубашку необычного покроя. «Эй, вы ничего не перепутали?» «К такому повороту я был не готов. Кнут что, совсем сбрендил, что ли? Кого он ко мне прислал?» «Ой, ужасно пошло, я понимаю, но ничего другого не остается. Ладно, приступаем к телесному осмотру. Ты хорошо свои родинки помнишь?» Седой говорил без всякой иронии. «Если тебя не убедит вот это и это...» Он показал на крестообразный шов у локтя и крупное родимое пятно под левой лопаткой. «Ну, я тогда буду рассказывать несколько случаев из твоей биографии. Из своей биографии. Например, как я, то есть ты, бросил Людмилу. Подробности интересуют? Деньги на Люсин аборт ты занял...» «Заглохни!» Не выдержал я. Его слова придавили меня, как могильная плита. В голове пульсировала бешеная мысль. Откуда он это знает? А рядом всплывало, прорывалось сквозь стальные кордоны. Обычного человеческого не может быть. Жутковатое понимание того, что я ему верю. Верю. Потому что единственное рациональное объяснение — это... «Ну, Миш, Миша, соображай, ты фантаст или кто?» Сосед за стенкой вышел из туалета, что подтвердил надсадный рев его бачка. На югославской стройке гудел, передвигаясь, башенный кран. Передо мною стоял давно остывший и подернувшийся блестящей пленкой Липтон. Рядом, задумчиво поигрывая пакетиком, сидел 50-летний мужик, только что доказавший, что я — это он, а он — это я. С лестницы слышался исступленный лай дурной собаки. Все происходящее воспринималось естественным и монолитным, и я уже не знал, какой из элементов бытия считать правильным, а какой нет. Все объединилось и слилось в одну картину, и у меня уже не было оснований полагать, что Мефодий-старший менее реален, чем мой сосед, который неоправданно часто спускает в воду в унитазе. «Расскажите, расскажи еще, только не такое, не больное». Ну, первый фантастический рассказ я написал в 7 классе. Как он назывался, да я думаю, этого даже ты не помнишь. Посвящался он, само собой, нашествию злобных инопланетян. Он говорил, А я долил и еще раз включил чайник. Снова сел, закурил. Пришелец говорил то монотонно, то вдруг, вспомнив смешной случай, покатывался от смеха, и я смеялся вместе с ним. Но уже свыкшись с ошеломляющим открытием, я невольно продолжал сверять его истории со своими, неискренне надеясь, что поймаю его на каком-нибудь несоответствии. А он все рассказывал и рассказывал, и я, слыша фамилии, названия, даты, проживал свою юность по второму кругу, и он проживал ее вместе со мной. И тоже свою. Потому что скоро мне стало ясно, Мефодий не проговаривает заученную легенду. Он действительно вспоминает. Так, хватит. Я подошел к раковине и тлеющим концом сигареты поймал сорвавшуюся с крана каплю. Хватит, будем считать, что знакомство состоялось. Мы торжественно пожали руки. Передо мной находился я сам в возрасте 50 лет, и этот факт меня уже не шокировал. «Ну вот и славно», — сказал Мефодий-старший. «Тогда закончим официальную часть и перейдем к лирике». Он покопался в брошенном на стол плаще и показал мне черный продолговатый предмет, который сильно смахивал на пульт управления телевизором. Три ряда круглых кнопок-пуговок на его поверхности только подчеркивали это сходство. И если бы не маленький жидкокристаллический экранчик в центре, эту штуковину и вправду можно было бы принять за дистанционник. Не хватало только знакомого логотипа — рекорд. Никаких кабин, никаких реакторов, все культурно. Набрал на этом дисплее дату и время, ну, потом нажал большую кнопку. «А откуда это у тебя?» Мефодий загадочно улыбнулся и попытался закинуть ногу за ногу, однако сделать это, сидя на шатком табурете, оказалось непросто. «Ну, ловкость рук плюс теория вероятности», — нарочито беспечно ответил он. Актером я был неважным и в 30 лет, и в 50. Выдав явно заготовленную фразу, Мефодий смутился и стал увлеченно рассматривать пепельницу. Он не был похож ни на отца, ни на мать. Все верно, именно это я и слышал в детстве. Родители любили спорить, в кого я пошел. Теперь я видел в себя самого. Через 20 лет мои волосы приобретут стальной оттенок и чуть отступят назад, из-за этого лоб станет выше и благородней. Нос укрупнится и покроется маленькими оспинками. Под глазами образуются аккуратные мешки, как раз такие, чтобы добавить взгляду мудрости. Своим будущим лицом я остался доволен, но вот то, что Мефодий пытался запудрить мне мозги, как-то настораживало. «Знаешь, товарищ как-то спьяну проболтался, что готовится один эксперимент», — нехотя начал старший. Посвященных было так мало, что послать в прошлое оказалось некого. «И послали тебя», — закончил я саркастически. «За неимением горничной пользуют кучера, м? Ты не шути. В проекте ведь каждый человек на счету. Куда ни плюнь, либо серьезный дядька с большими погонами, либо профессор, который мимо унитаза писает, потому что у него в голове кроме формул ничего нет. И не видит он больше ничего. Знаешь, старшой, в нормальных-то фильмах для путешествий во времени нанимают мордоворотов из спецподразделений. А ты как попал? Чтобы одного такого мордоворота у государства одолжить, нам бы пришлось очень многое объяснять. Ну а здесь столько тумана, что еще неизвестно, знает ли о проекте сам президент. Ну, в общем, они решили отправить постороннего. Тихого, серого, незаметного, которого никто не хватится. Да так и не женился. Вопрос потом, ладно? Мефодий стал одеваться, и я не без зависти отметил, что его руки куда крепче моих. «Спортом занялся?» — спросил я. «Чего это дернуло на старости лет?» «Поговори еще. На старости». Передразнил он беззлобно. «У меня здоровье в 10 раз больше, чем у тебя. То, о чем ты подумал, тоже в порядке, жалоб не поступало. И питаюсь я по-человечески». Он покосился на пакетик чая, утыканный окурками. Мефодий уже застегивал рубашку, когда я заметил у него на животе широкий кривой шрам. Рубец был бледный и гладкий, видимо, появился давно. «А это отметина откуда?» «Где?» «А, это?» «После». «Как же ты к ученым затесался?» «Ну, все случай определил. Правда, его подготовка обошлась в хорошую сумму. Тот самый товарищ устроил мне встречу с начальством. Если б ты знал, какая была конспирация...» Мефодий даже прищурился от удовольствия. И я им подошел. Он нежно погладил черный предмет на столе. Они выбирали подопытного кролика, но они, знаешь ли, не догадывались, что кролик выбрал их сам. Да, кстати, интересно, а что бы ты подумал, если бы я появился у тебя прямо в квартире? Так ты что, и живешь здесь же? Дом-то еще не развалился. Да нет, конечно, в смысле не живу. Оставил как память о молодости. Хотя скоро придется с ней расстаться. С квартирой. По просьбе общественности. Горят желанием открыть здесь музей. Музей чего? Не понял я. Чего? Мефодий подался вперед, приблизив свое румяное лицо к моему. Музей меня, Миша. Ну и тебя, естественно. От таких слов у меня сладко засвербело в груди. Чтобы чем-то занять дрожащие пальцы, я стал барабанить по скатерти. Водки, как назло, в доме не было. Все-таки удалось. А почему нет? Отозвался Мефодий, и мне вдруг до смерти захотелось хоть на миг почувствовать себя им, стареющим мэтром, изнемогающим от славы. Тебе ровно 50? Хочешь вычислить, из какого я года? Ну, прибавь к своему 2006-му еще 20. Дальше машинка не пускает. 2026. Выходит 50. И как там у вас? Помаленьку. Вот тебе, кстати, сувенирчик. Извини, подарить не могу, только посмотреть. Мефодий протянул мне толстую книгу в красивой обложке. «Ничего, кроме счастья», — прочел я вслух. Вверху, в малиновых облаках, летящих по розовому небу, стояло Михаил Ташков. Только увидев свое имя, я до конца осознал, что держу в руках роман, написанный мной. Пусть не сейчас, а спустя годы, но это моя. Это моя книга. Она все же издана, кем-то куплена и прочитана. Меня вдруг переполнила какая-то детская радость. Торжествовал ли я? Испытывал ли гордость? Нет, не это. В мозгу ослепительно сияло только одно — постижение сбывшейся мечты. Все тайные грезы, наконец, воплотились в нечто осязаемое, в книгу, в мою книгу. Не знаю, сколько я просидел вот так, безумно всматриваясь в подобие танка на обложке, боясь пошевелиться, не решаясь раскрыть книгу. А вдруг страницы ее кажутся пустыми? Пока я приходил в себя, Мефодий допил чай и включил телевизор. «Ностальгия», — пояснил он. «Наверное, за 20 лет многое поменялось, но рассказал бы хоть что-нибудь». Он опустил глаза и снова положил руку на свой пульт, будто опасался, что я у него отниму. «Когда меня отправляли, то предупреждали о возможных последствиях. Чем больше я сделаю в прошлом, тем меньше у меня шансов вернуться в свое настоящее. Я должен постараться ни на что не влиять, только заглянуть сюда и сразу назад. Пойми». Некоторое время Мефодий молчал, потом по-свойски взял мою сигарету. Он принимал какое-то важное решение. Это было видно. Я также молча ждал, наблюдая, с каким отвращением он затягивается. «Даже сигарет с собой не захватил», — сказал он, — «потому что у вас таких еще нет. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Будущее можно изменить? Ну, тогда сам факт твоего появления. Нет, это не то. История обладает определенной инерцией. Чтобы столкнуть ее с естественного пути, нужно совершить что-то выдающееся. Прежде чем решиться на эксперимент с человеком, они перетравили кучу крыс. Давали им отраву и фиксировали смерть. Потом переносились назад и яд из клеток убирали. Крысы оказывались живыми. Ну, сам понимаешь, цивилизация от таких опытов не рухнет, но если я расскажу тебе о будущем, то ты сможешь к чему-нибудь подготовиться, и вот тогда... А я обещаю, я ничего делать не буду. Неуверенно сказал я. Мефодий засмеялся. Что обещаешь? Не уворачиваться от ножа, который чуть не отправил меня на тот свет. Обещаешь перейти улицу именно в том месте, где тебя собьет машина. Ты и так узнал гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ну, например, что проживешь еще как минимум 20 лет. Так ты что, явился, чтобы сообщить мне только это? Фильм по телевизору закончился, но вместо обычного блока рекламы на экране появился встревоженный диктор. Я схватил со стола пульт и удерживал кнопку громкости до тех пор, пока глухое бурчание в динамиках не превратилось в членораздельную речь. «Управление внутренних дел города Москвы». Диктора сменил майор милиции, который тут же скрылся за контрастной фотографией. На ней был изображен длинноволосый мужчина средних лет, лежавший на газоне, и хотя его одежда была в относительном порядке, а лицо выражало абсолютную безмятежность, сама поза несла в себе то неуловимое, что с полной определенностью говорило: «Этот человек мертв». Труп был найден 15 сентября в районе Измайловского парка. Документов, удостоверяющих личность, не обнаружено. Попытки правоохранительных органов установить его личность успехом пока не увенчались. Особые приметы убитого. На левом запястье имеются две татуировки в виде слов «Кришна» и «Навсегда». «Просим всех граждан...» «Дела», — вздохнул Мефодий. «У нас такого безобразия не водится», — добавил он не без гордости. «У нас тоже», — сказал я уязвленно, как будто бы неопознанный покойник в кустах был моим личным промахом. Телевизор снова показал фотографию, на этот раз с таким увеличением, что лицо заняло весь экран. Волосы убитого были аккуратно расчесаны на прямой пробор и подвязаны трогательной цветастой тесемкой. Со строгим костюмом эта хиповская фенечка никак не вязалась. Еще наколки. Они сказали: «Кришна, да будь хоть Будда, кто ж по молодости не балуется, но вот ленточка в волосах, странно». Мужик выглядел далеко за 40. Пиджак, белая рубашка, галстук. К впалой щеке прилип скрюченный березовый лист. Милицейский фотограф не стал его стряхивать. Будто бы с листком покойника опознают быстрее. «Ты знаешь, кого-то он мне напоминает», — встрепенулся Мефодий. «Вроде видел где-то мельком». «Ну, когда вот так показывают, то и маму родную не узнаешь». «Да, ты на кладбище ты ходишь или позабыл уже?» «Кладбище 7 лет как снесли. Некоторые могилы переносили, я отказался. Столько лет прошло, зачем их беспокоить?» «Осуждаешь?» «Кого? Себя?» Мефодий хотел что-то сказать, но передумал и церемонно вручил мне плоский квадратный пенал. «Хм, в твоем пальтецо столько всего интересного, чего уж тянуть. Давай все доставай». «Это и есть все», — тихо произнес он. «Открывай». Я подцепил ногтем пластмассовую крышку и обнаружил в коробке две дискеты. Такие давно уже не выпускают, устарели. Но еще сложнее было найти 3-дюймовый дисковод. В наше время это настоящий антиквариат. Ну и что там на дискетах? Итоги скачек за 20 лет? Или президентских выборов? Или выигрышные номера какой-нибудь лотереи? Подожди, подожди. Ты ведь отказался рассказывать даже о шраме на своем, то есть на моем пузе. Сведений о лотереях там нет. Ты же знаешь, я никогда не был жадный до денег. Ну вот и сейчас я отдал все. Только за то, чтобы получить возможность. Прежде чем Мефодий закончил, я убрал дискеты обратно в пенал и положил его перед собой. Меня вдруг затрясло, и я испугался, что он выпадет из рук. «Я правильно тебя понял?» — спросил я, не узнавая собственного голоса. Язык приклеился к нёбу, а в горле повис тугой жесткий комок. «Там текст?» «Там 4 романа, по 2 на каждой дискете. И они твои. Я действительно известен, Миш. Для кого-то я даже кумир, серьезно. Но сколько я к этому шел и сколько раз ломался, забрасывал писанину, рукописи жёг прямо на паркете. Красиво так, по-гоголевски. Потом возвращался, что помнил, восстанавливал, что нет, писал заново. Но в конце концов-то добился. Недавно, Миш, совсем недавно. А жизнь-то прошла. Теперь, как видишь, здоровьем занялся, хочу пожить еще, успеть побольше. У меня сейчас настоящая слава, хватаю ее и ртом, и жопой, только поздно. Мозги зачерствели, обозлились. Ничего больше не радует, и пишу через силу. А у тебя все впереди, ты молодой. На дискетах мои лучшие вещи. Они дадут тебе самое главное — громкое имя. И твои книги будут пользоваться бешеным успехом, я обещаю. Кого-то все это могло бы испортить, только не тебя. Ты избавишься от балласта, всей этой дряни, от этих сомнений. Крылья расправишь, взлетишь, наконец. так высоко взлетишь, как я уже не поднимусь. Миша, ну это же катастрофа будет, сказал я, впервые отважившись назвать его по имени. На месте неудачника возникает гений, вдруг ни с того ни с сего. Издаются романы, которые написаны гораздо позже. Такого насилия мир не потерпит. Все равно ты не откажешься. Не откажешься, повторил он с нажимом. Потому что мир — это слишком много и слишком далеко. Он там где-то, за окном. Ну из чего ты взял, что кому-то станет хуже? Почему не наоборот? Мишка, соглашайся, не будь дураком. Я потоптался по кухне, припоминая, где оставил то самое загадочное послание. А вот оно. Разгладив скомканный листок, я торжественно положил его перед Мефодием. «Откажись!» Письмо уже не казалось мне таким бессмысленным. А если это перст судьбы? Или более прозаично, предупреждение того, кому известно чуть больше, чем нам с Мефодием? Он склонился над бумагой и разглядывал ее несколько минут, будто бы там был целый рассказ. «Ясно». Мефодий резко поднялся и накинул плащ. «Ну что ж, прошлое останется нетронутым». Книжка и дискеты исчезли в глубоких карманах. Мефодий взял свой приборчик и несколько раз ткнул пальцем в маленькие кнопки. «Я хотел поиметь собственную судьбу, она не отдалась. Решила так и сдохнуть целкой», — сказал он горько. «Погоди, ты что, уже уходишь?» «Эксперимент закончился. Машинка, как они и предполагали, бьет на 20 лет только, только на 20. Осталось вернуться и всю жизнь мучиться тем, что так ошибся. В себе. Да, чуть не забыл. Роман, который ты начал писать, там пока еще план. Неважно, в общем, не трать время. Что-то путное у тебя станет получаться лет через 10. Хотя нет, бросать роман нельзя, ведь это и есть наш путь. От другого, от легкого пути ты только что отказался. Потому что письмо получил». Усмехнулся Мефодий. «Стой!» — крикнул я, когда его большой палец уже лег на ребристую кнопку. «Все так просто и быстро. Приходишь, ошарашиваешь, а тут же смываешься. Опять минут на размышление». «Я не думал, что такое решение должно вызревать. Получить все сразу, не принося в жертву самое дорогое — молодость. А что я должен сделать? Отнести рукописи в какое-нибудь издательство? Лучше всего в реку». «Я, в общем, тоже про нее подумал. Река на сегодня самая серьезная контора». «Да, насчет сегодня», — замялся он. «Я не успел тебе сказать». Мефодий взвесил в ладони свой приборчик и медленно протянул его мне. «Как ты посмотришь на предложение чуть-чуть прокатиться? Лет на 5?» «Чего? Перебор, да?» — осклабился он. «Если мы надумали выиграть 20 лет, ну почему не добавить к ним еще пяток? Знаешь, мне это только сейчас в голову пришло». «Заметно». «Не дерзи, Миша. Раз уж появилась возможность взять судьбу за яйца, ну, за что ее еще там берут? Да хрен с ней. Короче, хватит ждать. Зачем стоять в очереди, когда можно зайти с черного хода? А зачем ты меня спрашиваешь? Дуй сам. Разыщешь третьего Мишу, 25-летнего, это же несложно». «Нет, дорогой мой, я свою часть работы выполнил. Не знаю почему, но за один раз машинка дальше, чем на 20 лет, не перемещается. И этот прыжок я уже сделал. Теперь ее можно использовать снова. Но следующий ход только твой». «Почему? Сам доделывай, если взялся». «Я в издательство пойти не смогу, потому что надо уговаривать нашего младшенького. В этом и вся проблема. С тобой у меня гораздо больше общего, чем с ним. Тот-то молодой, еще толком не обжигался. Да нет, он меня даже слушать не станет». Мефодий с досадой хлопнул себя по колену и бросил коробку с дискетами на вспученную клеенку. «Да, он снова прав. Кем я был 5 лет назад? Идеалистом? С лентяем, который оценивает каждый поступок по шкале красиво-некрасиво. Да вообще-то нет, не каждый, не каждый. Случай с Людмилой показал, какой поганенький человечек жил в правильном рассудительном мальчике». «Точно», — — сказал Мефодий, хотя я не произнес ни слова. «С младшим вообще дела иметь не нужно. Сходишь в реку сам, ну а ему как-нибудь и объясни, желательно попроще. И знаешь что? Не доверяй ты ему, Миш. Поверь, мне издали виднее. Он непредсказуемый. Знаешь, чистоплюй с замаранной совестью — это страшно. А я кто, по-твоему, тогда? А у тебя вот здесь мозоль». Мефодий показал на сердце. «Ничего, это пройдет. Это, Миш, даже хорошо». «Ну?» — спросил он требовательно. «Ну, выкладывай. Что ты там измыслил?» «Да я, собственно, все уже сказал. Распечатаешь тексты, вернешься в 2001 год и отнесешь их в издательство. Встретишься с сопляком, который еще не расстался ни с Аленой, ни со своими идеалами, и предупредишь, чтобы готовился к грядущему успеху. Может, и Алена останется, если у него сразу 4 книги выйдут. Ну, может, и останется, только будет ли это благом? У одиночества тоже, знаешь, свои плюсы». Последняя фраза прозвучала совсем неубедительно, и я вдруг увидел в его глазах отблески той самой тоски, что до сих пор ныла у меня в груди. Маленькая, но неизлечимая болячка. Возьмешь машинку, выйдешь из дома и спрячешься где-нибудь. Нам, знаешь, свидетели ни к чему. А что, машинка — это официальное название этой штуки, да? Ну какая тебе разница? Наберешь на дисплее сегодняшнюю дату и времени плюс 3 часа от настоящего. Это ее погрешность. Чтобы не возникнуть сразу в 2 экземплярах, догадался я. Да. Надеюсь, ничего страшного не будет, но лучше не пробовать. Если через 6 часов тебя не будет, я буду волноваться. Мефодий еще раз показал мне, как обращаться с машинкой, ревностно проверил, все ли я запомнил, и снова взялся за объяснение. Когда я уже оделся, он хлопнул себя по лбу. «Распечатать-то, черт, забыли! Да успеется, не тащить же ее, бумагу всю эту с собой!» «Ты чего это удумал, Миш? Ну что я там, принтер не найду?» «Ну-ка!» Он бесцеремонно взял меня за рубашку и посмотрел прямо в глаза. «Я надеялся, мы в открытую играем. Нет?» «Ровно 5 лет назад тоже была осень, только 2001-го. Полгода до весны 2002-го». «Логично. А ты вот о чем?» «Да. Я там побуду. 2 дней, не больше. Вот захотел посмотреть на свою жизнь со стороны. На Алену хочу посмотреть». «Все не уймешься. И как же ты собираешься договориться с местным Ташковым? Его-то ты куда денешь на эти 2 дня? Мои проблемы». «Это ты мне говоришь? Ну, ведь у нас тоже полно секретов. Про шрам на животе, про все остальное. Капризный щенок, вот ты кто. Что тебя интересует?» — сдался Мефодий. «Только быстро, пока я не передумал». В голове крутилось множество вопросов, но задать ни один из них я не решался. Все они выглядели сиюминутными и несерьезными, а спрашивать-то надо было о чем-то важном. «Этот выстрел останется за мной», — нашелся я наконец. «Вот вернусь тогда и спрошу. А что касается Миши, ну, который младший, Миша-младший, подойдет такое определение? Хорошо бы его спровадить к Люсе на ночку-другую. Имея железное прикрытие в виде самого себя, он ведь не откажется. А я его заменю и постараюсь разобраться с Аленой. Про рукописи я ему сразу говорить не буду, пусть сначала замарается, когда у него совесть болит, он перестает сопротивляться, покладистей будет». Мефодий сделал какое-то неловкое движение, будто собирался ударить меня по щеке, но осекся, и его ладонь замерла на полпути. «Извини», — сказал я. Он ответил мне долгим и скорбным взглядом. «Делай, как знаешь. Только не забудь дату и вернись вовремя. Мне здесь неуютно». Я попытался засунуть пенал в куртку, но он оказался слишком объемным. Пришлось оставить его на кухне, забрав только дискеты. Ключи я прихватил с собой, а Мефодию на всякий случай выдал 2-й комплект. «Если куда намылишься, дверь закрывай. На 2 замка», — приказал я. «Здесь тебе не будущее. Латиносы, вьетнамцы». «Помню», — улыбнулся он. «Ну что, присядем на дорожку?» Мы посидели, синхронно раскачиваясь на табуретках и напряженно всматриваясь в скатерть. 2001 — это ведь 5 лет тому назад. А почему не 3, не 6? Не знаю, — развел руками Мефодий. Цифра симпатичная. Покурили. Кошмары свои не забудь, — напомнил он. Я сходил в комнату и взял со стола тетрадь в клетчатой обложке. После развода мне пришло в голову, что сны могут иметь какое-то значение, и я стал их записывать. За 2 года я заполнил около 80 страниц, и ни одно из видений не повторялось. И слава богу. «Поржать у меня тут не особо», — начал я, но замолчал, потому что говорил совершенно не о том. «Значит, просто нажать на кнопку и сделать шаг вперед?» «Всего лишь». «И учти, Миша, ты за 2 отвечаешь. За себя и за меня». «За 2», — повторил Мефодий, показывая букву «Ви» из указательного и среднего пальцев. В его жесте я хотел бы видеть пожелание вернуться с победой, но он означал нечто несоизмеримо большее.